философская идея города, она так же стара, как и сам город. Когда я читаю некоторые тексты из ранних эпох двуречия, относящиеся к началу второго тысячелетия до нашей эры, то там как бы город уже принимается как какая-то абсолютная данность. И вот это отношение к городу, которое называют скоплением башен и оград, город уже тогда представлял собой нечто совершенно особое, особый вид человеческого обитания, совершенно не связанный с количеством людей. Мы знаем, что в те времена были села или деревни большие по населению, чем город, но это были совершенно разные вещи. Город — это не скопление населения. Город — это, как говорил когда-то замечательный американский исследователь и историк города Луис Мамфорд, это особый духовный человеческий феномен. Лондон поначалу привлек меня, конечно, похожестью на Москву. Как и Москва, Лондон строился стихийно. Самое главное, что есть в Лондоне, это его территория, это его горизонтальная расположенность. Большой Лондон в полтора раза больше большой Москвы, а по населению в полтора раза меньше. Это один из самых просторных городов в мире. Лондон — это город, в котором чужой человек, а я чужой человек. Может в Лондоне пропасть. Нигде ты не будешь так блаженно одинок, как в Лондоне. Все твой выбор. Ты можешь иметь знакомых, можешь не иметь знакомых. Можешь иметь соседей, очень хороших, а можешь не иметь соседей. Я не знаю города, который бы давал такую автономность. Эта автономность прежде всего связана с расположением и сечением пространства. Вот это горизонтальность Лондона. Эти тысячи, десятки тысяч, может быть, даже сотни тысяч небольших домов, они по-прежнему определяют его характер. Ни в одном вертикальном городе небоскребов, башен, замков ты так не затеряешься. Сама идея вертикальности, она очень суживает твое потенциальное место. Вертикальность — это знак иерархичности. Из этого следует гораздо большая приуроченность, чем в горизонтальности. Лондон — это именно вот то горизонтально расположенное место, где при желании ты можешь пропасть и жить анонимным всю жизнь. Это вот та степень пространственной свободы, которая во Флоренции невозможна, в Риме трудна. В Москве, по-видимому, когда-то было что-то очень похожее. В Петербурге невозможно, потому что он не только горизонтален, Лондон, он еще и полицентричен. В Лондоне есть, по крайней мере, 5 центров. Я уже не говорю, что есть 2 Лондона. Это City of London и City of Westminster. Сама идея власти в Лондоне, это была идея, по крайней мере, двоевластия. Королевский административный Вестминстер и автономная купеческая Сити. Самые прекрасные кварталы, они радиально отходят от этих центров. Я ощущаю, ну, как человек, в общем, помешанный на архитектуре, я все время ощущаю возможность перехода из одной архитектурной среды в другую. В Париже это невозможно. В Париже ты сконцентрирован. В Париже ты нацелен. В Париже ты всегда ощущаешь свое место в возможных уровнях иерархии. Есть ли у Лондона своя философия? Это одна из любимых тем английских разговоров, начиная с разговоров в ученых обществах и кончая разговорами в пабах. Вернее, наоборот, конечно, начиная с разговоров в пабах и тавернах. Конечно, у Лондона есть философия. Конечно, есть районы Лондона, которые упорно претендуют на первичность и первенство. Конечно, до сих пор идея Ист-Энда, но Ист-Энд, он неминуемо вместе с Уайт-Чепелом передвигается с востока на запад. Это теперь идея Излингтона, это идея Кэмпдена, города, который первично связан с демократией. Я бы назвал это демократической иллюзией Лондона. Лондон был исторически очень жестким городом. Ист-Эндцы, кокни, говорят, мы настоящие. Сити, там, правда, сейчас никто не живет, но Сити заявляет о себе, мы хозяева. Вестминстер заявляет о себе, мы правим. Мейфэр, Кенсингтон, Челси заявляет о себе, а мы живем. Вот это, эти постоянные перепады благосостояния, богатства, власти. Это может совпадать. Но на самом деле для меня, конечно, Лондон остается местом, именно философски говоря, где сходится очень странный, многоступенчатый, многоуровневый порядок с полным безвластием. Философы ищут уединение. Лондон дает уединение? Лондон дает уединение больше, чем самая прекрасная английская деревня, состоящая из 4 домов, 1 церкви и 1 паба. Потому что в деревне-то тебя знают. Более того, тебя знают на 5 миль в окружности. В Лондоне каждый человек, который ищет одиночество, он не просто получает одиночество, он получает свое одиночество. Это вот та антиприрода, я думаю, что все-таки это один из самых древних европейских городов. Это та антиприрода, которая тебе дает нечто абсолютно неприродное, но одиночество, которое можно обрести только в природе. У Мандельштама есть знаменитые стихи: «Не город Рим стоит среди веков, а место человека во Вселенной». Стихи великолепные, прекрасные, но, на мой взгляд, бессмысленные. Мне как раз кажется, что во взаимоотношениях города и человека попеременно то город, то человек выступает в роли стеклодува. С вашей точки зрения, кто больше стеклодув, Лондон или лондонцы? Лондон по одной причине. Настоящий лондонец мечтает только об одном – уехать из Лондона. Не философ, не чудак, не одиночка, а вот так средний лондонец хочет дожить до отставки, продать свой дом или квартиру и, наконец, уехать из Лондона. Почему? И это очень важно. Ведь, с одной стороны, мы не должны забывать, что Лондон – это не Англия. И если англичанин настоящий живет в этом космополитическом городе, то он несет в себе то, что не англичанин, живущий в Лондоне, не несет неистребимую любовь англичанина к земле. Его главная мечта, его главная мысль о будущем – это уехать на свой клочок земли в провинции. Земля до сих пор довольно дешева. Он может купить прекрасный коттедж, и он может с утра до ночи пропадать в саду или в огороде. Это неистребимо в англичанине, его связь с землей. Поэтому настоящий англичанин, он временен в Лондоне. А раньше дворяне, аристократы, у них, ну, как у русских, был лондонский дом, загородный дом, mansion house, коттедж в деревне. Власть Лондона над англичанином, она не абсолютна. У него есть всегда альтернатива, она у него живет в сердце. Я думаю, что в этом смысле и негативно, и позитивно стеклодув, конечно, Лондон. Профессор Пятигорский, вы прожили и живете в Лондоне уже более 20 лет. В этом городе вы болели, вы любили, были счастливы, терпели поражения. Все эти чувства, которые вы испытали в Лондоне, они отличаются от подобных чувств, которые вы испытывали в Москве? Очень. И они отличаются, я опять, сколь это не нелепо и глупо даже звучит, это горизонтальность. В Москве ты всегда чувствовал, что ты находишься в определенной социально-культурной иерархии. Иерархия вертикальна. Ты всегда себя чувствовал в той или иной степени в многоэтажном доме. На определенном этаже ты мог спускаться вниз или подниматься вверх. Я говорю только о своем ощущении. В Лондоне ты всегда знаешь, что шаг в сторону – по горизонтали, и ты можешь уйти от победы и от поражения. На вас повлиял Лондон как на философа? Я думаю, да. Он повлиял на меня в сторону меньшей резкости. Лондон очень смягчает вообще. Лондон, при всем при том, еще очень снисходительный город. Я бы даже сказал так, при сравнении его с Парижем, который я все-таки немножко знаю. Париж любезней. Но Лондон снисходительный. Лондон – это, в общем, прощающий город. Вас можно было бы теперь назвать лондонским философом? В Лондоне есть много философов, и чужаков, и английских, но я не думаю, чтобы кто-нибудь из них, если бы он подумал, назвал бы себя Лондоном. Лондон – это очень необязывающее место.